Но это произошло позже. А тогда, глядя писклявый фильм про Дудаева, Башмаков вдруг подумал о том, что если когда-нибудь чеченцы отделятся от России и заживут своим собственным горным суверенитетом, то обязательно напишут новую всемирную историю. Через 2000 лет эту историю найдут, отряхнут пыль и выяснят. Оказывается, огромный русский Египет ошалел от пёсьих мух и развалился исключительно потому, что во время войны с немецким Египтом фараон Сталин I, обвинив горцев в предательстве и пособничестве фараону Гитлеру I, выселил их из кавказских Палестин и рассеял черт знает где. Но в конце концов чеченцы назло врагам воротили свою родную Ичкерию, размножились и отомстили русско-египетским мерзавцам. Точнее, отомстил за них белобородый чеченский бог в высокой шапке из серебристого каракуля и с гранатометом на плече. И увидел он, что это хорошо. Башмаков, заскучав, отложил Библию. Недели две он читал в основном американские детективы, в которых гиперсексуальные суперагенты героически глумились над тупыми КГБшниками, спавшими исключительно с заветными томиками Ленина. Чёрт знает что. А ведь было время, братья Вайнеры казались Олегу Трудовичу глуповатыми. Да они по сравнению с этим американским дерьмом гиганты, братья Ганкуры. Однажды Башмаков купил на лотке несколько брошюрок «Руководство по сексуальному мастерству». Тогда они появились вдруг в страшном количестве. И читая, с удовлетворением отмечал, что ко многим изыскам и приемам пришел совершенно самостоятельно. Впрочем, кое-что из брошюрок позаимствовал. На попытке применить эти новшества к Кате, возвращавшейся домой нервно усталой или равнодушно расслабленной, успеха не имели. Особое впечатление произвела на него переводная книжица под названием «Бюст и судьба», повествовавшая о зависимости характера женщины от формы ее груди. Прежде всего Башмаков определил, что Катина грудь относится к типу киви. У Нины Андреевны, как он сообразил, грудь имела форму «спелый плод», что означало прекрасный характер, нежную душу, незаурядный ум и ненависть к однообразию. Несколько раз он хотел набрать номер Нины Андреевны, чтобы сообщить ей об этом. Но всякий раз, мысленно выстроив возможный разговор, не решался. 2 дня он мучительно припоминал, какой же формы была грудь у Оксаны, его первой любви. Наконец вспомнил – виноградная гроздь. А это, согласно брошюре, непостоянство, болезненный эротизм, а также использование секса в целях обогащения. И ведь чистая правда. Потом несколько дней Олег Трудович пребывал в задумчивости, вспоминая бюсты женщин, которых ему доводилось раздевать. И постепенно пришел к выводу, что теория, предложенная автором, в целом подтверждается практикой. Хотя бывают и жуткие несоответствия. Например, у кукольной актрисы груди имели форму яблок, что предполагало в ней бурный темперамент, какового Башмаков так и не обнаружил. Полеживая и поскрёбывая по сусекам своего любовного опыта, Олег Трудович тоже пытался сочинить новую классификацию женских существ. Время шло. Башмаков продолжал лежать без работы, а новый миропорядок все не рушился. Выходя в воскресенье прогуляться, он уже привычно просил у Кати на пиво или специально вызывался зайти в гастроном, а на сдачу покупал себе кружку-другую. Вся окололарёчная общественность была ему хорошо знакома. И, подходя к киоску, по выражению лиц он мог определить, откуда сегодня завоз – с Бадаевского, Останкинского или Московского экспериментального. Разговаривали, как и положено светским людям, о политике, погоде и домашних животных, включая жен. Катя сначала как бы не обращала на это внимания. Потом, пересчитывая сдачу, только хмурилась. И, наконец, стала выдавать мужу деньги по списку, копейка в копейку, а точнее, учитывая инфляцию, сотня в сотню. Перед уходом на работу жена могла теперь, если была не в настроении, совершенно серьезно прикрикнуть. «Тунеядыч, ты меня слышишь?» «Да?» — откликался Башмаков, приспособившийся спать до полудня, так как до глубокой ночи смотрел телевизор в кухне. «Пропылесосишь большую комнату и вытрешь пыль». «И в моей комнате тоже. Окуньку больше не пылесось», — добавляла Дашка. «Она и так уже без шерсти». «Если не сделаешь, тунеядыч», — говорила Катя, нажимая на обидный смысл прозвища, — «останешься без ужина». «Салтычиха!» — постановал Башмаков и прятал голову под подушку.